Глава 14. Тинсли. «Ты не выглядишь счастливой, Тинс. Сейчас я счастлива». Я уперлась лбом Китону в грудь и обняла его широкие плечи. «Я по тебе скучала». «Давай поговорим об этом». Брат взял меня за руку и отвел подальше от главного корпуса. С тех пор, как Магнус вернул мне телефон, прошло 5 дней. Я тут же написала Китону, чтобы узнать, как у него дела, и объяснить, почему так долго не отвечала на его звонки и сообщения. Теперь, когда он окончил старшую школу, он разрывался между Англией и Францией и был безумно занят тем, что строил совместную жизнь со своей новой подружкой. Он был слишком занят, чтобы вникать в мои не особенно значимые проблемы, так что я не просила его приехать ко мне в Мэн. И тем не менее он явился в следующие же выходные. Ветер касался моей щеки. Я села рядом с ним на скамейку, подальше от посторонних глаз, и все равно все девчонки таращились на моего брата. Ну, естественно, Китон излучал присущий членам семьи Константин лоск. Он был младшим из моих братьев, и в 19 лет у него были накачанные мышцы, атлетическая фигура, высокомерие и самоуверенность, которыми должен обладать любой альфа-самец. Вот девочки и пялились на него, все, кроме Невады Хильденбранд. Я не видела ее с тех пор, как ее отстранили от занятий, но ходили слухи, что она должна была вернуться на этих выходных. Когда ты перестала отвечать на звонки, я поговорил с матерью. Китон приобнял меня и немного согрел. «Дай угадаю. Она сказала, что со мной все в порядке, и тебе незачем меня беспокоить». Все так. В его взгляде читалась вина. Не надо было ее слушать. «Со мной все в порядке, Китон». Я положила голову ему на плечо. «Я просто пытаюсь приспособиться, только и всего». «Пожалуйста, скажи, что это не один из твоих учителей». Я посмотрела туда же, куда и он, и увидела стальной взгляд голубых глаз моего заклятого врага. «Ага». Я прижала средний палец к губам и мило улыбнулась хмурому священнику. «Это отец Магнус Фальк, мой единственный учитель». Не успела я остановить брата, как он уже вскочил со скамейки. «Стой!» Я побежала за ним и потянула его за куртку. «Ты что делаешь?» «Мне не нравится, как он на тебя смотрит». Он вырвался из моей цепкой хватки. «Я с ним просто немного поболтаю». Это была ужасная идея. Мой брат был дерзким, гиперопекающим и еще более хамоватым, чем я. «Просто помни!» Я шла рядом быстрым шагом. «Когда ты уедешь, я останусь, и мне придется иметь дело с последствиями. Он плохо реагирует на угрозы и неуважение, так что, пожалуйста, просто будь милым». Он не успел ответить. Мы уже подошли к отцу Магнусу. «Китон Константин». Брат подошел слишком близко к священнику и схватил меня за руку, чтобы я стояла рядом с ним. «Я брат Тинсли. Улавливаю ваше сходство». Магнус даже не пошевелился, ни намека на удивление или раздражение. Они стояли лицом к лицу, одного роста, похоже сложены, одинаково пристально глядя друг на друга. «Мы можем выглядеть похоже», — Китон стиснул мои пальцы, чтобы я не отошла. «Но, глядя на нее, вы видите нечто большее. Красивое юное создание в униформе католической школы. Могу предположить, что вы ни разу не встречали настолько красивых девушек». «Китон!» — прорычала я, пытаясь выдернуть руку. «Достаточно!» Но он лишь усилил хватку. «Просто помните о том, какая у нее семья и кто ее братья. Если тронете ее хоть пальцем...» «Не угрожай, Китон!» Я оттолкнула его и повернулась к Магнусу. «Я просила его вам не угрожать. Все в порядке». Возможно, его предупреждения будут более креативными, чем у вашей матери. Магнус слегка наклонил голову и с жутким хладнокровием оглядел моего брата. «Так что вы там говорили?» Китон явно на секунду задумался. Я видела, что он слегка удивлен тем, что моя мать встала на мою защиту. Но потом я заметила, что он осознал ее истинные мотивы. «Мне не нужен скандал. Все очень просто». «У Кэролайн свои причины угрожать вам». Он убрал руку с моего запястья, и мы переплели пальцы. «Но я здесь ради одного. Ради сестры. Она весь мой мир, и я всегда буду на ее стороне». Мое сердце гулко забилось, и чтобы скрыть дрожащую улыбку, я опустила подбородок к груди. Боже, как сильно я его люблю. Он наклонился к уху отца Магнуса. Я не видела выражения его лица, но слышала злобу в его шепоте. «Вы можете дурачить кого угодно своим воротничком священника, но я видел, как вы на нее смотрите, и мне это не понравилось. Обидите ее, и я приду по вашу душу». «Чёрт!» Он дернул меня за руку, и у меня перехватило дыхание. Он внезапно развернулся, и чтобы он не вырвал мою руку из плеча, я быстро пошла за ним. Типичный Константин. Сказал все, что хотел, и, оставив за собой последнее слово, ушел. Только я хотела его отчитать, как мы услышали голос отца Магнуса. «Вы ее недооцениваете». Китон притормозил и развернулся, снова потащив меня за собой. «Если кто-то ее обидит, — сказал Магнус, холодно глядя на моего брата, — это не вам придется встать на ее защиту». «Тогда кому?» Он стиснул челюсти, догадавшись, что Магнус имеет в виду. Поняв, что Магнус говорил обо мне, способный защитить себя самостоятельно, он немного смягчился. «Ей нужно, чтобы вы были на ее стороне». Магнус держал руки за спиной, а на его великолепном лице не было ни тени эмоций. «Но ей не нужно, чтобы вы бились в предназначенных ей битвах. В ней самой больше ярости, чем в нас двоих вместе взятых». В моей груди что-то затрепетало, а живот скрутило тем странным ощущением, которое напоминает бабочек. «По крайней мере, он не идиот», — пробормотал Китон, и, повысив голос, он обратился к Магнусу. «В ней есть не только ярость, у нее IQ гения, и если это вас не пугает, то вы уже лучше всех ее прежних учителей». Он мотнул головой в ту сторону, куда собирался меня отвезти. «Пошли». «Это его не пугает», — я медленно шла рядом с ним, радуясь его задумчивому выражению лица. «Даже мама не смогла его напугать, он бесстрашен». «Он тебе нравится?» Наверное, сейчас был не самый подходящий момент, чтобы рассказывать, как Магнус срезал ножницами подаренный Китоном бриллиантовый браслет. «Не очень. Он прямолинейный, требовательный, безэмоциональный, как чурбан. Но порой он бывает прав. И сейчас тоже. Я действительно классная и могу за себя постоять. Знаю, Тинс. Но мне не нравится мысль о том, что ты здесь, в самом центре чёртового штата Мэн, будешь справляться совсем в одиночку». «Не в одиночку. Я всегда могу позвонить и позвать тебя. Всегда». Между тем, чтобы быть одной и быть одинокой, огромная разница. Но впервые в жизни я решила не нагружать брата своими размышлениями. Я хотела сказать, как ненавижу это место, как хочу, чтобы меня исключили. Он бы стал волноваться и вмешался бы. Но, как сказал Магнус, я должна была постоять за себя. «Расскажи про праздник зимы». Он подмигнул группке фланирующих девочек, и те, захихикав, зарделись. «Ты идешь туда с мальчиком?» «Мальчик всего на пару лет младше тебя». «Я уже его ненавижу». «Он из семьи Кенсингтонов». Брат остановился и стиснул челюсти. «Такер Кенсингтон?» «Ага». Пару недель назад, после церковной службы, он попросил меня с ним пойти. Я дала ему свой номер, и с тех пор он шлет мне дик-пики. Наверняка в день праздника мы с ним переспим. «Я его прикончу», — лицо брата убийственно покраснело. «Ничего подобного». «Тинсли». Сверкая взглядом, он оглядывался вокруг, так, словно хотел, чтобы Такер появился из ниоткуда, и он смог бы его удавить. «Ты хочешь, чтобы я всю жизнь оставалась девственницей? Я хочу, чтобы ты перестала об этом думать. Если ты собираешься совершить убийство во имя моей девственной плевы, то мне надо с тобой серьезно поговорить». Я осмотрела настоящего вдали, приветствующего членов семьи Магнуса. Одна из матерей, довольно престарелая женщина, подала ему руку и кокетливо улыбнулась. Он сжал ее пальцы и посмотрел на нее так, что у той наверняка намокли трусики. Словно почувствовав мой взгляд, он посмотрел на меня. Его глаза, глубокие и холодные, наполненные секретами и тайнами, пронзили меня насквозь. «Когда ты снова увидишься с Такером», — привлёк мое внимание Китон. «Все встречи запрещены. Ты же не убьешь его, потому что я пошутила насчет дикпиков. К тому же он не то чтобы будет со мной танцевать. Мы встретимся тут, и если его рука окажется ниже моих плеч, меня вырвут из его объятий, и, скорее всего, это сделает вот тот самый священник, который сейчас пронзает нас взглядом». «Хорошо. Хорошо? Ты этого для меня хочешь? Чтобы меня изолировали как монахиню на целый год?» «Нет», — он прикрыл глаза и опустил голову. Несколько раз медленно выдохнув, он посмотрел на меня с такой любовью, что у меня зашлось сердце. «Я не хочу, чтобы тебе сделали больно. Поверь в меня хоть немного, дай мне самой выбрать, что правильно и чего я хочу». «Даю. Так докажи это. Прими тот факт, что я собираюсь заняться сексом, и, возможно, мне разобьют сердце. Я переживу. Знаешь почему? Потому что я Константин». «Это уж точно», — он лукаво усмехнулся. «Мне жаль тех ублюдков, жизнь которых ты оставишь лежать в руинах». Изучая меня взглядом, он кивнул головой. «Я кое-что тебе привез. Умоляю, скажи, что это шелковая наволочка». «Возможно». Его глаза загорелись. «Вообще-то у меня вся машина набита барахлом. Как я понял, ты особо ничего не взяла с собой. Так что мы с Айрис прошлись по магазинам. Это она выбрала для тебя всю одежду, включая платье для праздника. И да, привез я твою наволочку». «Китон!» Мои глаза наполнились слезами, и его лицо стало размытым. «Тебе не стоило. Хотел бы я сделать больше». «То, что ты здесь, я даже не надеялась. А где Айрис? Я хочу ее поблагодарить. Она поехала к своим родителям в Пемброк. Вы с ней увидитесь в Рождество». Это могло произойти лишь в двух случаях. Если отец Магнус подаст благоприятный рапорт моей матери, или если меня исключат. Но я удивительно бодро игнорировала обе эти возможности. «Слушай, я пихнула его плечом в плечо и улыбнулась. Хочешь познакомиться с Джейден и Уиллоу? А поссумами? Ну, конечно, с ними!» Китон в тот день провел со мной целых 10 часов, пока его не выставили вон с наступлением комендантского часа. Это был лучший мой день за очень долгое время. Ему на следующее утро надо было улетать в Англию, так что увидеться нам предстояло лишь в Рождество. По крайней мере, я на это надеялась. Мне нужно было использовать всю силу своего обольщения, но я словно уперлась в бетонную стену. Магнуса невозможно было сломить, а его решимость была словно выкована из стали. Если где-то в нем и прятались сексуальные позывы, то они были похоронены слишком глубоко. Но в каждой броне обязательно есть бреши. И мне было и страшно, и любопытно узнать, где они находятся. Поздно вечером, когда я развешивала одежду, в дверь постучали. Я открыла. На пороге стояла Невада. «Я слышала, сегодня к тебе приезжал брат». Она вошла без приглашения. «Все только о нем и говорят». Мне было плевать на девичьи пересуды. «Я занята, Невада. Чего тебе? Не хочешь для начала поздороваться? Это самое малое, что ты можешь сделать после того, как меня отстранили от занятий». «А...» — я поморщилась. «Ты обвиняешь не того человека». «Я знаю, что это ты», — рассказала отцу Магнусу о нашей утренней молитве. «Ты снова ошиблась». Я взяла майку, лежащую на постели, и повесила ее на вешалку. Он бегал этой тропой несколько лет подряд, а потом появилась ты, и в то утро застукала нас за нашим занятием. Тогда он бегал в последний раз, потому что ты, мать твою, ему рассказала. Я могла бы сказать ей правду о том, что это сделала Кэрри, но... Я не стукачка. Я взяла следующую майку. Такер говорит, отец Магнус теперь бегает вместе с футбольной командой. Может, он просто решил изменить свои привычки? Вот только не начинай про Такера. До того, как ты появилась и все испортила, он встречался с Элис. Мне не нравится, когда со мной говорят таким тоном. Я никому не говорила про то, что вы подглядываете. И я не отбивала парня у Элис. Я даже не знала, что они встречаются. Ты сказала отцу Магнусу, что у меня таблетки лежат на ночном столике. Что? Не строй из себя дуру. Я знаю, что ты их видела, когда шарила в наших комнатах в поисках печенья. Она ткнула пальцем мне в лицо. Из-за тебя меня отстранили на 2 недели. Ты настолько сильно ошибаешься, что это просто полная жопа. Прекрати. Ты проводишь все время с отцом Магнусом. Ну да, он мой учитель. Ты знаешь, что бывает с учителями и студентами, у которых что-то намечается. Полагаю, ты знаешь ответ на свой вопрос с тех пор, как поделилась своими планами на этого святошу, когда останешься с ним наедине. Он сядет, а тебя всю жизнь будут звать шлюшкой священнослужителя. Как тебе такие заголовки в таблоидах? Интересная история. Я подошла к двери и махнула в сторону коридора. Спокойной ночи, Невада. Иди уже. Я этого не забуду, сестра Китона. Она промаршировала в коридор и бросила через плечо. «Карма тебя настигнет!»